«Я понимаю, что вы, вероятно, правы», — вздохнула Аманда и улыбнулась. «Просто мне не хотелось бы злить мужа еще больше. Без этого, конечно, не обойтись, но я знаю Фила, если задеть его за живое, он превращается в настоящее чудовище. Я тоже вполне способен превратиться в чудовище, и тогда кое-кому очень не поздоровится», — серьезно сказал Джек. И Лиз рассмеялась. Потом они стали прощаться. «Счастливого Рождества! Вот увидите, для вас оно будет действительно счастливым», — сказала Лиз. «Ну, а следующее Рождество вы будете встречать свободной и независимой». Лиз действительно верила, что так и будет. Они с Джеком очень хотели добиться для Аманды достойной компенсации, чтобы после многолетних страданий она и дети могли жить в покое и достатке. По мнению Лиз, Аманда заслуживала это ничуть не меньше, чем любовницы Филиппа Паркера, которые припеваючи жили за его счет в оплаченных им квартирах. Одной из них он даже купил небольшой домик на курорте в Аспене, в то время как у его жены не было денег, чтобы сводить его собственных детей в кино. Джек терпеть не мог таких мужчин, в особенности если за их безответственное поведение приходилось расплачиваться детям. «У вас есть наш домашний телефон?» — на всякий случай уточнила Лиз, и Аманда кивнула. Похоже, она немного успокоилась. Конечно, на нее произвело большое впечатление благоприятное решение суда. Теперь самое страшное оказалось позади или почти позади. «Позвоните, если мы вдруг вам понадобимся», — добавила Лиз. «А если Филипп явится к вам или начнет звонить и угрожать, вызывайте службу спасения и сразу же свяжитесь с нами. Хорошо? Мы сумеем найти на него управу». «Возможно, тут же подумала она, я просто перестраховываюсь, но лишний раз напомнить Аманде об опасности не помешает». Аманда, поблагодарив Лиз за заботу, ушла. Джек снял пиджак и галстук и, кинув их на спинку стула, улыбнулся жене. «Знаешь, я доволен, что нам удалось разбить этого мерзавца в пух и прах. Теперь он никуда не денется. Какие бы условия мы ни выставили, ему придется согласиться. Вот увидишь, Филипп Паркер ничего не сможет сделать. Он может напугать Аманду до полусмерти», — напомнила Лиз. «Ну что ж, я этого не исключаю», — согласился Джек, «но в конечном итоге она все же получит вполне приличные алименты и отступные, и это тот минимум, которого она и ее дети, безусловно, заслуживают. Кстати, мне показалось, дорогая, что Аманду запугивает один из адвокатов, а? Скажи на милость, зачем ты наговорила ей этих ужасов про службу спасения? По-моему, это лишнее. Филипп Паркер, конечно, порядочная скотина, но он же не сумасшедший». «Я считаю, что обязана была это сделать», — возразила Лиз. «Угрожать Аманде по телефону вполне в его характере, а одного его появления возле дома будет вполне достаточно, чтобы она в панике натворила глупости. Ведь мы же не хотим этого, не так ли?» Джек прищурился. «Чего именно мы не хотим?» «Не хотим, чтобы он довел ее до того, чтобы она отказалась от иска?» «Ну, дорогая, я уверен, что этого не будет. Я просто не позволю Аманде совершить что-либо подобное. Ей-богу, незачем было напоминать ей про 911. Бедняжка может вообразить себе не весь что». «Перестань. У нее все-таки есть голова на плечах. А про службу спасения я напомнил ей просто для того, чтобы Аманда знала, она не одна. Ей обязательно помогут, стоит только позвать. В конце концов, Джек, ты же сам отлично знаешь, женщинам, подвергающимся жестокому обращению, очень важно не чувствовать себя одинокими. Аманда, безусловно, умная, но после всего, что она пережила, я сомневаюсь, что ей хватит душевных сил послать Паркера куда подальше. Так поступили бы на ее месте большинство самостоятельных, трезвомыслящих женщин. Аманда пока еще жертва, у нее психология жертв. Ты не можешь этого не понимать?»